Глава 4. Найти себя каждый день. «Я абсолютно счастливый человек», — сказала Женя. «Кошмар», — отозвался я. «Когда так начинают, уже страшно». «Нет, правда. У меня сбылись все желания, даже такие, которые я считал несбыточными. Знаете, история у меня самая обычная. Отличница, провинциалка, окончила вуз в середине 1990-х. Делала карьеру, но постепенно, без рывков. Думала, что замуж уже не выйду, но вдруг в 40 лет встретила огромную любовь. Он суперспециалист, его очень ценят. Купили дом за городом. В 42 родила, сыну сейчас 5, и он классный». «Работу не бросили?» Я подумал, что Женя, возможно, из тех девушек-трудоголиков, которым трудно наверстывать упущенное после декрета. «Бросила. И нашла новую, гораздо лучшую. Теперь занимаюсь слияниями и поглощениями, и неожиданно меня пригласили стать партнером в фирме. Зарабатываю больше, чем до декрета. Я же говорю, у меня все, как я мечтала». «Мне стало еще страшнее», — сказал я. «Чувствую, речь сейчас пойдет о каких-то скелетах». «Скелет я сама», — призналась Женя. «Я люблю работу, готова с 9 до 9 пахать, и дом свой люблю. А уж мужа и сына просто обожаю, но часто я не нахожу сил, энергии, чтобы этому радоваться. Чего-то не хватает, какого-то драйва. Иногда я думаю, какая же я счастливая, как мне повезло. А иногда приедешь с работы, а мне 1,5 часа ехать по пробкам, туда 1,5 и обратно 1,5, и заснешь рядом с ребенком. А иногда говорю себе: окей, у тебя все круто, все есть, ты все можешь. Но зачем тебе это? То ли потому, что поздно уже, и я старая». «Скелет как есть скелет», — я покачал головой. «Брейгель и Босх». «Я понимаю, что 47 еще вроде как не очень много, но, честное слово, в 30 у меня по эмоции было больше. Раньше бы все это, а сейчас уже непонятно зачем. А может, не в этом дело, а просто мне на самом деле не это было нужно, а что-то другое. Неизвестно что». «Получается такая двойственность», — сказал я. «С одной стороны, вы счастливы, у вас есть все признаки счастья, вот эти галочки: муж, ребенок, дом, работа. С другой стороны, радость вы в вашей каждодневной реальности чувствуете очень редко, а чаще раздражение, прокрастинацию, усталость». «Да. Домом этим я и насладиться-то как следует не успеваю. Сижу на кухне в 12 ночи, смотрю на стенку, и в голову лезет какая-то чушь. Вот рабочие плитку криво положили. И я себя виноват и чувствую, что не радуюсь как следует. Детская мысль такая: а вдруг Боженька посмотрит с небес, увидит, что я не ценю его подарки, и отнимет все. «Делать ему больше нечего», — возразил я. «Вы совершенно не обязаны радоваться кривой плитке, пробкам, 12-часовому рабочему дню и даже, о ужас, долгожданному ребенку. Никто вас за это не накажет. Но идти на здоровье совершенно безнаказанно». «Спасибо», — засмеялась Женя. «Мне ведь некому даже признаться в этом. Подруги пальцем у виска покрутят. У человека есть все, чего он хотел в жизни, а он...» «Такой вот странный вопрос. Если ты счастлив, как почувствовать, что ты счастлив?» «Действительно, как?» «Как быть, если желания исполняются, но каждодневная реальность почему-то не подпитывает энергией, не радует, а чаще утомляет и раздражает? Значит ли это, что мы ошиблись с целями? Или мы просто не умеем радоваться и надо себя заставлять?» Из предыдущих глав мы уже знаем, что у каждого из нас есть индивидуальный набор состояний. Некоторые состояния настигают нас чаще, некоторые — реже. Факт, что они не обусловлены конкретными внешними обстоятельствами. А значит, мы не можем ими управлять путем создания внешних ситуаций. Не бывает так, что купил дом, родил ребенка и как по щелчку наступило счастье. И далеко не всегда недостаточная радость означает, что мы выполняли какие-то чужие желания. Иногда мы действительно хотели и добились именно такой жизни. Но когда мечты сбылись, счастье нам все же не гарантировано. Как в цикле о волшебной стране Нарнии. Аслан — не ручной лев. Вот и состояние радости и удовлетворения тоже не ручные. Вопрос не в том, как заставить себя погружаться в те или иные состояния, а в том, как соотнести свое долгосрочное «я» с самим собой каждый день. Чтобы это понять, разберемся, какие механизмы включаются у Жени и многих из нас, и как они создают этот фон раздражительности и суеты, на который жалуется Женя. Почему трудно почувствовать радость, несмотря на то, что желания исполнились? Первое. Я хотела этого вчера, а сегодня уже поздно. Женя говорит, что в 30 лет радовалась бы мужу, ребенку и крутой работе сильнее, чем сейчас. Так ли это на самом деле, проверить невозможно. Может быть, Женя и права. В любом случае, эта мысль мешает ощутить радость от происходящего сейчас, смещая фокус на то, что «а в детстве у меня все равно велосипеда не было». Второе. Всегда есть к чему придраться. Хотя Женя осознает воздействие этого механизма, осознание не мешает ему работать. Глаз цепляется за огрехи, криво положенная плитка не дает покоя, а работа хоть и идеальная, но добираться до нее как-то уж слишком долго и неудобно. Внимание фокусируется на том, что не так. Третье. Некогда радоваться, бежим дальше. Женя вскользь упоминает о том, что трудится по 12 часов в сутки. С учетом дороги у нее выходит 15-часовой рабочий день. При этом Женю не уволят, если она будет брать меньше клиентов, и у нее сейчас нет жесткой необходимости работать настолько напряженно. Но Женя этой возможностью не пользуется, предпочитая по привычке нагружать себя по полной. Четвертое. Не может быть так хорошо за даром. У многих из нас есть представление о том, что за хорошей полосой обязательно последует плохая, особенно если утратить бдительность и перестать тревожиться. Тревога выступает как гарантия того, что ничего не случится, а стоит чересчур обрадоваться, и жизнь щелкнет по носу. Это классический пример веры во всевластие мыслей и чувств. Одновременно человек бессознательно запрещает себе получать удовольствие от жизни. Пятое. Я должен обязательно радоваться. Женя, наоборот, считает, что радоваться надо обязательно. Иначе условный боженька из ее суеверия, не имеющий отношения к Богу христианскому или какому бы то ни было еще, может расценить это как неблагодарность. При этом от ощущения необходимости, долженствования, радость явно уменьшается. На данном механизме основан известный феномен новогодней тоски. Человек считает, что в праздник должен веселиться, но не может вызвать в себе это чувство, и потому глубже погружается в уныние. Отчасти это стереотип современной эпохи позитива. Отсутствие чувства радости, счастья считается чем-то почти аморальным. Шестое. Не очень-то и нужно. Самый печальный механизм. Человек откладывал радость, увязывая ее с будущим результатом. А когда результат налицо, обнаруживается, что сам по себе он не создает ожидаемого состояния. Заметив это, Женя пытается обесценить полученное. Может, мне вовсе не это было нужно? Вот так и выходит, что долгожданный ребенок, любимый муж, собственный дом и перспективная работа не приносят человеку счастья. Извечный вопрос коучу — менять обстоятельства или отношения к ним? Мой ответ чаще всего такой. Решение лежит на стыке того и другого, в области маленьких, не требующих затрат действий и представлений. Чтобы понять, что именно делать, нужно вспомнить, что искать себя мы всегда начинаем не с больших вещей, не с идентификации «жена, муж, специалист», а с набора наших состояний. Какие состояния приходят к нам взамен ожидаемой радости и удовлетворения? У каждого из нас они разные. Лучше не давать им привычные общепринятые описания «я суечусь», «я вечно раздражаюсь», а попытаться охарактеризовать конкретно. Андрей. Обожаю свою работу. Добивался ее год, но когда встаю с утра, ощущение, что иду не работать, а в школу, где ждут скучные уроки и контрольные. Тяну время, в голове только одно. Но почему я должен? Алена. Всегда думала, что люблю Грецию. Когда жила там по нескольку месяцев, все казалось идеальным. И только когда совсем переехала, сразу стала замечать. И тут не так, и здесь не то, и это неудобно. Может, к своему требованию выше, чем к чужому? Игорь. Если объективно, я большой молодец. Взял и рискнул, работаю на себя, все получилось. Но по факту каждый день какие-то сюрпризы, на которые надо реагировать, причем очень быстро. Так и не понял, молодец я или идиот, столько на себя взвалить. Эти состояния и есть подсказки, с которыми нужно взаимодействовать. Далее я расскажу, как это сделать. Когда, в какой момент дня вы бываете здесь и сейчас и чувствуете себя в своей тарелке? Спросил я у Жени. Такое бывает не каждый день. Например, когда сижу у камина с бокалом вина. Но для этого надо, чтобы ребенок вовремя лег, чтобы я с ним не заснула. Чтобы на утро не было никаких ранних встреч. Ага. Условий много, их трудно выполнить. В остальное время выскакивают этакие маленькие жабки и квакают. Нет, ребята, все не так. Давайте представим себе этих жабок и послушаем, что конкретное они квакают. Вот вы собираетесь на работу, пьете кофе. Что квакает жабка? Опять надо спешить, как же надоело все время ездить туда-сюда. Хорошо. Теперь вы оделись, кидаете на себя взгляд в зеркало. Жабка. Боже, какая я уже старая, совсем не торт. Ага, скелеты, Брейги или Босс соревнуются, кто ужаснее картину нарисует. Теперь вы сели в машину. Кстати, что вы в дороге делаете? Слушаю подкасты, лекции всякие. Пою за рулем иногда. Ух ты, это здорово. А жабка что квакает? Жабка. Ну, она может поквакать про парковки, пробки или что навстречу не успеваю. Когда обратно еду, квакает, что я плохая мать. Ребенка завела и совсем не провожу с ним времени. Да она, жабка, вообще-то всю дорогу фоном квакает. Я ее не слушаю, привыкла. Мне кажется, зря. Ее как раз стоит послушать. Жабка начинает квакать, и у вас выскакивает маленькая досада. Крошечная тревога. Может быть, чуть сосет под ложечкой или немного немеют плечи. Жабка маленькая, а сжимаетесь вы надолго. И до следующей жабки не успеваете разжаться. Вы попробуйте каждую жабку, когда она приходит, заметить и как-то с ней поговорить. Вроде как ты, жабка, не спеши, не уходи. Давай с тобой пообщаемся, а потом разберемся, что тут не так. Например, я смотрю в зеркало, и жабка мне говорит: «Ой, какая ты старая, старая, старая». А я ей отвечаю: «Ничего подобного, я еще ничего себе». Так? Лучше не возражать. Для начала просто зафиксируйте. Жабка тут. Она квакает про старость. Если пытаться от нее сбежать или разубеждать себя, она никуда не денется. Не оставляйте ее без внимания. Уделите ей время. Скажите своей жабке: «Да, я старая, как останки мамонта, мне 110 тысяч лет». И скорчите рожу. «Начинаю понимать», — сказала Женя. «За жабками надо ухаживать». «Да». Понимаете, они ведь выквакивают чистую правду. 1,5 часа до работы по пробкам — это тяжко. 12-часовой рабочий день — это много. Кривая плитка некрасива, и даже 47 лет при всей их ничтожности и при всей относительности понятия возраст не всегда похожи на 17. И вам это так не нравится? Настолько это все не идеально, что вы пытаетесь это запихнуть в подсознание, а оно вылезает. Вы запихиваете, оно вылезает. Вечная борьба. Отсюда вот это утомленное фоновое дребезжание, которое вам не дает расслабиться и найти себя в моменте. «Надо это просто принять?» «Не обязательно», — воскликнул я. «Что-то принять, что-то поменять, над чем-то пошутить, где-то себя перехитрить. Хороших стратегий много, а плохая только одна — затыкать жабкам рот, пытаясь их не замечать. Тогда и получается. Счастье есть, но никогда не здесь. Я существую, но никогда не полностью. Иногда удается сбежать к камину с бокалом, но тут же в самый неподходящий момент вступает хор из внутреннего террариума». «Кстати, жабы поют очень красиво», — сказала Женя задумчиво. Техника — точка сборки. Итак, наша цель, взаимодействуя со своими состояниями, сделать так, чтобы жить каждый день было скорее приятно, чем противно, чтобы в ежедневном коктейле чувств было меньше раздражительности и больше удовлетворения. Нам нужна точка сборки, время и пространство, в котором вы можете с удовольствием находиться здесь и сейчас. Чтобы найти свою точку сборки, я предлагаю использовать специальную технику. Первое. Проанализируйте, о чем говорят ваши нежелательные состояния. Как у Жени, что квакают жабки и когда они выскакивают? Когда вы обратите на них внимание, вы заметите, что есть несколько характерных для вас состояний, которые появляются в определенное время. Заметив их снова, помедлите, подумайте и ощутите их. Побудьте с ними подольше. Второе. Взаимодействуйте со своими нежелательными состояниями. Вполне возможно, что жабки квакают дело. В некоторых случаях нужно серьезно отнестись к периодически охватывающему вас раздражению и внимательнее посмотреть на ситуацию. Например, одна из моих клиенток была как будто беспричинно недовольна няней своего ребенка и, оставляя с ней малыша, чувствовала свою вину. Муж считал, что моя клиентка нервничает понапрасну, но после установки камер оказалось, что няня грубо обращается со своим подопечным. Жабки квакали не зря. Интуиция подавала какие-то знаки, и хорошо, что пришло в голову их проверить. Попробуйте гиперболизировать, преувеличивать нежелательное состояние или шутить над ним. Кошмар. Я чувствую себя не просто старой, а древней. Из меня сыпется столько песка, что хватило бы на песочницу для трех правнуков. Безумие. Мы купили уникальный дом с видом на городские небоскребы, а наш подрядчик не умел считать до трех и поэтому построил 2,5 этажа. Многие жабки квакают для того, чтобы отвлечь вас от грустных размышлений. Не бойтесь их. Да, возможно, семью мы создали поздновато. Да, тот, кто зарабатывает деньги, часто не имеет времени насладиться покоем. Но это ваша жизнь и ваше трудное счастье. Может быть, в какой-то момент вы сделаете другой выбор, и в нем тоже будут свои жабки. Третье. Целенаправленно создавайте новые точки сборки. Наша жизнь состоит из попыток удобно устроиться в не очень удобном месте, каким является наш мир. Мы можем что-то менять, можем приспосабливаться к тому, что есть, или грустить. Старайтесь, чтобы каждый день у вас было несколько точек сборки, когда вы, счастливый или не очень, чувствуете себя собой, находитесь здесь и сейчас. Когда я сажусь в машину, я всегда медлю несколько минут, прежде чем тронуться. Это моя точка сборки. Я ощущаю, что я не выспался или полон сил. Вижу на стекле капли дождя, блики солнца. Чувствую, что встревожен или умиротворен. Я вижу, чувствую и переживаю все, что мне дает момент. Для некоторых точкой сборки становится скучная поначалу игра с ребенком. Возвращая себя в текущий момент, усилием воли, стараясь не выйти из игры и не взять в руки гаджет, родитель постепенно замедляется и начинает получать удовольствие. Создавать новые точки сборки также помогает техника фотографирования без фотографирования, которую я предлагаю своим клиентам. Вы берете небольшую рамку и, держа ее перед собой, смотрите сквозь нее, помещая в рамку часть окружающей реальности, как бы ставите кадр. При этом картинку, как вы понимаете, невозможно сохранить нигде, кроме как в вашей собственной памяти. Это упражнение позволяет сосредоточиться, побыть внутри момента. Хорошие фотографы-репортеры знают, что лучшие кадры не те, где все выстроено идеально, а те, что запечатлели случайность. Мы не боимся прыщиков или пролитого молока, странных мыслей или небольших тревог. В нашей рамке есть место всему, что происходит в нашей жизни. Мы фиксируем эту уникальную реальность такой, какая она есть. Точки сборки получаются только тогда, когда мы научились нормально взаимодействовать со своими жабками, не бояться несовершенства, грустных мыслей, негативных чувств и всего того, что считается помехой счастью. Если мы спокойно общаемся со своими жабками, знаем наши нежелательные состояния, мы чаще испытываем и те состояния, которые нам нравятся. У нас повышается чувствительность, а значит, и ощущение счастья становится более доступно. Не обязательно все время чувствовать радость, чтобы быть счастливым. Для счастья достаточно хотя бы несколько раз в день, по несколько минут отчетливо ощущать себя и жизнь вокруг. Некоторые коучи уверены, что коуч ни в коем случае не должен давать советов. Я думаю, что советы допустимы, В тех случаях, когда мне точно известно, что я не собью клиента с толку, и он не будет слепо следовать всем моим рекомендациям. В жизни мы часто подсказываем друг другу, как поступить. И мои рекомендации в коучинговой сессии обычно ненавязчивы и даются не с позиции наставника, а представляют собой не более чем реплику в разговоре. Взгляд со стороны полезен не потому, что я такой умный, а просто по той причине, что один ум хорошо, а два лучше. Некоторые вещи не приходят в голову, когда смотришь на них изнутри. Так вот, я позволил себе дать Жене совет. Работать чуть меньше и немного иначе. Устроить себе два дополнительных выходных, а в те три дня, когда она работает, выкладываться по полной, но оставаться ночевать в городе, снимая небольшую квартирку рядом с работой. Женя любит интенсивно трудиться, ей хорошо знакомо состояние потока. А необходимость каждый день выдергивать себя с работы и долго ехать домой подрывала силы. Женя попробовала новый режим, и он ей понравился. 4 дня полного единения с домом и семьей, 3 часа дороги в неделю вместо 15, и вахтовый метод 3 дней, за которые она успевает переделать все, что делала раньше за 5. И никакого чувства вины, никаких задержек на работе допоздна. Раньше жабка квакала ей, что она плохая мать, а теперь всему назначено свое законное время. Кстати, муж Жени решил последовать ее примеру на свой лад. Теперь 3 дня из 5 он работает дома, а 2 выходных посвящает ребенку и увлечениям. Со своей ужасной старостью Жене тоже удалось отчасти примириться. Утреннее отражение в зеркале уже не так сильно расстраивает ее. Женя поставила на будильнике песенку старухи Шапокляк. Как мы помним, этот чудесный персонаж при видимых чертах старости отличается подростковой резвостью и ехидством. Отношения с возрастом и внешностью для многих болезненны. Простых решений тут нет. Однако, если чуть снизить уровень серьезности, проблема хоть и не уходит, но удручает меньше. Об этом мы подробнее потолкуем в главе 12. «А еще у нас появилась семейная шутка про плитку на кухне», — поведала мне Женя. «Мы считаем, что кривая плитка приняла на себя все, что раньше в нашей жизни было кривым. Спасибо рабочим, что не стали проявлять перфекционизм. Теперь это наша маленькая тайная достопримечательность». Итоги главы. Как быть, если желания исполняются, но каждодневная реальность почему-то не придает бодрости, не радует, а чаще утомляет и раздражает? Какие механизмы подпитывают состояние раздражительности и суеты? Я хотела этого вчера, а сегодня уже поздно. Всегда есть к чему придраться. Некогда радоваться, бежим дальше. Не может быть так хорошо за даром. Я должен обязательно радоваться. Не очень-то и нужно. Выявим нежелательные состояния, жабки, и будем с ними взаимодействовать. Наша цель — не подавлять голоса жабок, а сделать так, чтобы жить каждый день было скорее приятно, чем противно, чтобы ежедневный коктейль чувств содержал меньше раздражительности и больше удовлетворения. Техника точки сборки. 1. Поймите, что говорят вам ваши нежелательные состояния, жабки. 2. Взаимодействуйте с ними. Возможно, они сообщают о реальной проблеме, которую можно решить. Если проблему решить невозможно, попробуйте гиперболизировать нежелательное состояние или шутить над ним. Попытайтесь принять свою грусть по поводу того, что не можете изменить. 3. Целенаправленно создавайте новые точки сборки. Старайтесь, чтобы каждый день у вас было несколько точек сборки, когда вы, счастливый или не очень, чувствуете себя собой, находитесь здесь и сейчас. Создавать новые точки сборки помогает техника фотографирования без фотографирования. Не обязательно все время чувствовать радость, чтобы быть счастливым. Достаточно хотя бы несколько раз в день, по несколько минут, отчетливо чувствовать себя и жизнь вокруг.